Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, пришел к людям с такими знаниями, которых не было у их предков, из числа того нового, что принес и чему обучил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, оказался сивак. Сивак — это несложная сунна, однако воздаяние, награда за него и воздействие его очень велики. Из большой пользы сивака, которую мы чувствуем в этом мире, то, что он очищает зубы, отбеливает их, крепляет десна, убирает зубной налет, отдаляет микробы, заразные болезни, повышает разум. Некоторые ученые считают, что сивак отгоняет шайтана. Когда человек с сиваком, шайтан убегает от него. Сивак удваивает вознаграждение, благие дела, благословение, способствует чтению шахады при смерти. Он одной из причин благого конца. Также велика польза сивака в том, что он вызывает довольство Аллаха, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Сивак — это чистота полости рта и довольство Всевышнего. А в другой версии сказано «злит шайтана». Некоторые удивлялись, как может быть, что в этой палочке, которую используют для очищения зубов, заключено довольство Аллаха. Обратите внимание, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, связывал то, в чем заключено наше здоровье и чистота, с самым высоким довольством Аллаха, свят он и велик. Очень важно знать, что цель сивака – это очищение полости рта, зубов и избавление от неприятного запаха. И этого можно достичь, конечно, любым другим средством, но самым достойным и лучшим является то, что дошло от посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Это ветка дерева арак. Это одно из чудес посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Оно содержит в себе фтор, кремний, серу и полезен зубам, деснам и всей полости рта. Если человек не найдет ветку арака, допустимо сделать палочку для чистки зубов из пальмовой ветки, ветки базилика, любой другой ветки, содержащей приятный запах. У посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, был свой метод использования сивака. Если мы будем следовать примеру пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то выполним многие суннаты в одной сунне, и награды и пользы будет больше как в мирском, так и в ахирате. Желательно пользоваться сиваком так, как об этом упомянули ученые, дошло от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Держать сивак надо так, чтобы он был между большим пальцем и мизинцем, а остальные пальцы сверху. Перед использованием желательно помыть и смягчить его водой. Начинать чистить зубы надо с правой стороны и сверху, затем снизу, потом с внутренней стороны зубов. Затем желательно провести сиваком по языку три раза и по верхнему нёбу три раза. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратил наше внимание, что сивак надо использовать по горизонтали. Пророк, алейхиссаляту вассалям, научил сунне, перед использованием сивака желательно почистить между зубами ниткой, чтобы было уверено, что между зубами нет остатков пищи. После использования сивака желательно его помыть, чтобы очистить от слюны. Этот метод использования сивака очень желателен и полезен. Последовав ему, человек получит много благих дел и будет следующим сунне посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, придавал значение использованию сивака. Он не оставил его ни дома, ни в путешествии. Более того, должностью величественного сподвижника Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, была носитель сивака посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, часто использовал сивак, и особенно до омовения и до намаза. Посланник, алейхиссаляту вассалям, нам рассказал: «Если не было бы сложным для моей уммы, то я обязал бы их пользоваться сиваком перед каждым омовением». А в другой версии сказано: «перед каждым намазом». Все же сивак желателен во многих случаях: выходя из дома, заходя в дом, после сна, перед сном, при неприятном запахе изо рта, при чтении Корана. Использование сивака важно для Аллаха и Его посланника, алейхиссаляту вассалям, о чем свидетельствует следующее. Госпожа Айша, да будет доволен ее Аллах, рассказывала, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был при смерти, она заметила, что он смотрит на землю, на то место, где лежал сивак. Она взяла его, смягчила слюной и дала посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям. После она гордилась, что последнее, что перед смертью попало в полость рта пророка, саллиллаху алейхи вассалям, была ее слюна. Использование сивака — это великая сунна. И если бы даже о сиваке мы не знали ничего, кроме этого случая перед смертью пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то и этого было бы достаточно, чтобы не оставлять сивак на протяжении всей жизни и даже при смерти следовать пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».